Вид у парня слишком простоватый, деревенский, поэтому его уже охмурили местные завсегдатаи. «Настоящие?» – спросил парень, крутя перед носом часы с металлическим браслетом. «Так-то бравые, вон, блестят как, натуральная Швеция», – хвастался смуглый жулик с кудрявыми волосами, блестя золотым зубом. Хотя он явно хотел сказать «Швейцария», купленные в магазе прямо там, продолжал он вешать лапшу на уши. «Сам покупал, все по чеку, не обману, настоящие. Я вообще никого и никогда не обманываю. Здоровьем моих детей клянусь, за 100 баксов отдам». «Ты чё?» Парень отшатнулся и протянул назад. «У меня столько нету». «Ну, ты человек хороший», — жулик улыбался, — «а я в людях разбираюсь. Я бы тебе даже даром отдал бы, да вот детей кормить надо. У меня их 3, дочка и 2 сына. И сколько у тебя есть? Договоримся, друг». «Вон он чё?» «Ну, маленько есть». Парень полез за кошельком. «Доверчивый ты слишком, Толян. Это потом броней обрастешь и житейской мудростью, что хрен кто обманет, а пока все измываются». Я подошел к смуглому со спины и рявкнул ему в ухо: «Шухер, менты». Тот даже не обернулся, а побежал, не забыв выхватить часы из рук Толяна. Следом за убежавшим рванула гадалка в пестром платье и пара карманников, остальные начали с опаской озираться. А Толян, будущий мой знакомый и хороший друг, так замер с кошельком в руках, недоумевая, куда делся продавец. «Убери, тут карманников много», — шепнул я. «А, ну да», — он убрал лопатник, — «а то рот раззявил, стою». Говорок у него простой, своеобразный, такой деревенский. «Ты не верим», — продолжал я. «Никакая это не Швейцария, настоящие швейцарские котлы стоят, как машина твоего бати, или даже дороже. У него так-то Нива», — насупился парень, а потом по-свойски протянул мне руку. «Толян, Леха, пошли, а то вернется, еще что-нибудь впарит. Знаю я их. Ты смотри, тут обманывать любит, приезжих особенно. Ну, мне мать говорила», — Толя хмыкнул, — «а я-то в крупных городах не был ни разу. Вот только Бикетовск. И в Ростове еще был, но нас из части не выпускали. И в этом был, во Владикавказе. И в Грозном, но там по улице гулять нельзя было. Стреляли. Это Толя Ершов. Простоватый и доверчивый, но надежный, как автомат Калашникова. Храбрый, а еще отзывчивый и очень компанейский мужик. Как я помнил, он живет в деревне в соседней области, где сидит без работы, так что точно ничем особо не занят. Мы пересекались с ним в мою первую жизнь, когда я был в командировке на Северном Кавказе, ну и сдружились там, выпивали. Он прошел обе чеченские, а потом поучаствует вообще во всех вооруженных конфликтах, какие только были у нас в стране. Воевал вплоть до того самого дня, когда я пошел на суд басмача с пониманием, что домой не вернусь. А знакомство мы с ним поддерживали все эти годы, созванивались, виделись, выпивали. Если что-то придумывать, то его буду звать обязательно. «Комнату надо мне, общагу», — рассказывал он с таким жаром, будто знал меня всю жизнь. «Может, подскажешь, где поискать? К другу приехал погостить, а тот где-то пропал. На работе, видать. Вот, на рынок пришел, кроссы себе взял босявые». Он поднял обе ноги по очереди, хвастаясь покупкой. «Дорого, но пришлось брать, а то у нас хороших нет. А то к брату недавно ходил на свадьбу, вообще кирзачи одел, ну, надел, а то мать поправляет вечно. Он женился, кстати, недавно, на. Здесь надо внимательнее, а то быстро обуют». «Так я уже обулся», — Толян снова показал кроссовки. «Имею в виду, обманут. Кстати, знаю одно место, где можно остановиться. Недорого, только далековато от центра. А мне-то чё? Пусть далековато. По городу пошляюсь. Все одно, делать ней», — он хмыкнул. «А мы чё, Леха, пересекались где-то? Обычно даже дорогу никто не подскажет, все от меня шарахаются, как от чумного, а ты меня будто с детства знаешь. Увидел, думаю, надо помочь хорошему человеку. Я даже довез его на такси до хорошей недорогой гостиницы и дал свои координаты, чтобы заходил в гости». Учитывая его общительность, он даже не особо удивился новому знакомству. Он со всеми может так легко знакомиться и находить общий язык. «А мне напоминание, смотреть по сторонам. Вокруг много потенциальных друзей и союзников, впрочем, как и врагов. Но их я знаю заранее, а кое-кого можно будет даже переманить на свою сторону. В общем, устроил его, вернулся на рынок, вспомнил, что хотел повидать Димку, и вскоре на него наткнулся. Надеюсь, в этот раз примета сработает, и он будет жить долго». Парень, одетый в выглаженные брюки со стрелочкой и белую рубашку, торчал у музыкального киоска. На спине уже темнело пятно от пота. Жарко, киоск стоял на самом солнцепеке, и Димка на самой жаре торчал, но не уходил. «Включи еще эту, вдруг опять не то», — упрашивал он и вытирал пот со лба. «Ф-ф-ф, а я тебе, Галя», — он начал шарить по карманам. «Вот, блокнотик подарю», — он достал смятую записную книжку. «Все же написано на обложке, какие там песни», — отвечала усталая продавщица, полная женщина лет 45, обмахиваясь свернутой газеткой. Но все же сдалась и уступила, сняла пленку с кассеты и вставила ее в магнитофон. «Во, Леха, долго жить будешь, хах, Димка меня заметил, только что тебя вспоминал, братан, а я тут репертуар на вечер изучаю, ну чё там», он посмотрел внутрь киоска, «скоро еще, пу-пу-пу». Из колонки, выставленной из киоска на улицу, раздался треск, шум, а потом Михаил Круг запел: «Что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе, это искал», продавщица вырубила звук. «Возьму», воскликнул Димка, «и кассету возьму, и тебя в жены возьму, красавица». «Не надо мне такого счастья», пробурчала продавщица и подала ему кассету с шансоном. Он протянул ей 10 тысяч старыми одной смятой купюрой и добавил горсточку новой мелочи, а потом с торжествующим видом посмотрел на меня. «Будет, что исполнять в концерте по заявкам», объявил Димка и вытер шею. «Пф-ф, ну и жарко тут, пошли пообедаем», позвал я. «Сегодня угощаю». «Вечером сегодня в кафе играть будешь?» «Угу. В центре, братву веселить буду. Шансон петь, но платит хоть неплохо», он натряхнул рубашку. «Правда, уже вспотел весь, рано так вырядился. Жарко, ух. Димку я тоже буду звать к себе, когда будет, куда именно. Но его надо подключать к внешней стороне деятельности, к самой фирме, о которой будут знать все. Думаю, для него там найдется какая-нибудь работа. Парень не глупый и старательный, хотя любит подурачиться и пошутить. Даже не знал, что тут шашлыки есть», — удивился он, когда мы дошли до нужного места. «Я теперь сюда всех буду звать на обед. Как заработаю, конечно, хы». Хозяин меня узнал, поприветствовал кивком, сразу наложил две порции мяса в разные тарелки. «Сегодня здесь мало посетителей, только мы и какой-то браток в темных очках и черной майке, с мощными татуированными плеча и золотой цепью на бычьей шее. Перед ним на тарелке высилась целая гора шашлыка, а рядом стояла целая упаковка пивных банок. Половину он уже выдул, а туалет-то далеко, замучается бегать». «Значит, хату ты для себя искал?» — спросил Димка с набитым ртом. «А я вот все на первом курсе мечтал, что будет отдельное жилье, буду туда всяких девок звать развратных. Теперь-то никак не выходит. Я уж забыл, когда в последний раз с кем-то мутил. Сходи в общагу, где я жил», — в шутку предложил я. «С тушенкой, макаронами и пивом, тебя в любую комнату зазывать будут, и до утра не выпустят. И Машке еще хлеб должны, помнишь? О, в натуре. Предложение века. В тот раз у тебя были с Юлькой, когда ты с лестницы свалился, и я слышал, как там в соседней комнатке кто-то билеты учил. Пф-ф, аж кровать чуть не развалилась, скрипела, об стенку билась, во все лопатки учились. Хе, не выдумывай, днем уж точно такого не бывает, а то вся общага прибежит, советами замучают. Ха-ха, точняк». Он захохотал и закашлялся от смеха. Я доел свою порцию и оглянулся в поисках хозяина, чтобы заказать еще порцию, но увидел среди идущих к шашлычной пацанов знакомое лицо. «Это брат твой?» Я кивнул в ту сторону. «О, Алижа», Димка повернулся. «Вот это он у меня сигаретки приватизировал, а я их все утро искал. Вот и расплата пришла». Идущий в шашлычную прямо с сигаретой во рту подросток сначала выглядел уверенно, будто бывал тут каждый день, но увидев старшего брата, растерялся и замер на месте. Его друзья бочком-бочком удалились, а Димка без всяких церемоний взял брата за воротник старой джинсовой куртки, в которой когда-то ходил сам, и подвел пацана к нашему столу. «И чё ты тут делаешь?» — спросил он строго, но с усмешкой. «И чего сигареты мои тащишь?» «Да я тебе новые куплю», — оправдывался Олег. «Блок целый, Мальборо синий, отвечаю за базар. А деньги у тебя на это откуда?» Димка веселился, глядя, как смущается брат. «Еще скажи, отработал их у кого-то? Пацанов угощать пришел. Хах, рассказывай. Да просто шашлыка решили. У тебя жопа с шашлыков не слипнется? Ладно, у меня уши пухнут». Димка полез в нагрудный карман джинсовки брата. «Давай мои сиги назад и вали уже». «Да куда ты?» Тут младший начал яростно сопротивляться, не давал лезть в карман. Накачанный браток в майке, сидящий неподалеку, покосился на них и продолжил есть. Старший брат оказался сильнее. Пачка, как пуля, вылетела из кармана и упала на стол. И тут-то я охренел. Пачка была открытая, и, кроме сигарет, оттуда выпал тонкий бумажный сверток. Травку курит, поганец. Ну, Димка сейчас ему устроит. Я подтянул сверток к себе, глянул и тут же закрыл его ладонью. «Ты чё, Олежа?» — прошептал обескураженный Димка, тоже увидев это. «Ты чё творишь-то?» «Да это не моё», — оправдывался Олег. «Мне тут просто дали, да я не употребляю. Просто он дал». «Кто? Говори». Дима повысил голос. Качок на нас обернулся, но снова ничего не сказал. Мы с Димкой переглянулись. В пакетике был белый порошок, и это явно не стиральный. И что хуже, в пачке были еще такие, всего три маленьких свертка. На целую статью хватит столько дури. «Да он просто мне дал». У Олега аж лицо покраснело. Говорит: «Зацени», а я в отказ. «Чё я, дурной что ли?» Он тогда базарит, типа: «Заработать хочешь? Три штуки бери, раздай», говорит, «пацанам в школе. Если кто еще захочет, типа, чтобы к нему отправлял. А он за каждого, кто придет, будет мне по 10 баксов давать». И 5 баксов сразу дал. «Ой, ты дурак», — протянул Димка. «Чё же ты такой дурак-то малолетний, Олег? Чё мне с тобой делать-то?» Он закрыл глаза, тяжело сглотнул, и него мелко затряслись руки. Похоже, на грани срыва. Это явно не в первый раз, когда брат устраивает что-то подобное. Видно, что Димку это достало. «Погоди», — сказал я, — «ты, Димон, покури, а мы тут с Олежей обсудим, что это за кадр, бизнесмен хренов, еще новую бизнес-модель пробует, покупателей новых привлекает, подсаживает на это дело, козел. Я тебя придушу», — пообещал Димка младшему брату. «Я тебя». «Покури», — произнес я настойчивее. «А мы пообщаемся спокойно», — я глянул на Олега. «Лучше мне скажи, что это за гад, а я там дальше посмотрю, что и как». Глава 10. Димка с нервным видом отошел покурить, а я осторожно сложил дозы и убрал в карман. Тут надо подумать, что с ними делать. Вроде и доказательства убедительные, но если попадешься с таким, присядешь надолго. «Кому-то уже давал это?» — спросил я у Димкиного брата. «Да никому я не давал», — с жаром воскликнул Олег. «Я просто...» «Просто не бывает. Знаешь, почему барыга с тобой связался? Потому что тебе 13, а уголовка за распространение дури с 14 идет. Но если думаешь, что тебя из-за этого оставит в покое, ошибаешься. Всплывет, поедете с сестрой в детдом, а Димка из-за вас проблема гребет на всю жизнь». «Че сразу детдом-то?» — пробурчал подросток. «Потому что башкой своей думать надо. Димка к нам вернулся, сигарету, оказывается, сломал случайно, а у тебя там насрано в башке. Вот ты догадался, Олег, вот ты». «Тише, Димон», — я остановил его. «Говорим пока». Батя вот ремень из рук не выпускал. Он покачал головой. «Я порой неделю сидеть не мог, если что-нибудь косячил. А я вот с вами мягко обхожусь, жалею». «Зря. Кто тебе это дал?» — спросил я, глядя на Олега. «Я чё, стукач, что ли?» — насупился он. «Сдавать кого-то еще буду, сейчас, не по понятиям». «Да я...» — «Ты мне не рассказывай про понятия», — прервал его я. «Хрен этот тебя подставил, а сам зарабатывать на тебе хотел. У него таких, как ты, пацанов, полно, и огребать будете вы все, а не он». Димка усадил брата за стол, а я навис над ним. Снова почувствовал себя следаком, опять будто увещеваю трудного подростка в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. Бывало и такое. Такие задачи никто не любил, а если еще ошибешься в чем-то, в полку рецидивистов будет прибавление. Многие же с малолетства вязли в таких делах. Правда, иногда получалось достучаться до малолетки, чтобы хоть немного подумал. И сейчас должно получиться. «Барыга этот», — продолжал я, — «в итоге будет на воле ошиваться, дальше дурь продавать детям, а ты, как дурак, будешь в детдоме сидеть, еще и на учете состоять. Или что, по блатной теме решил в жизни двигаться, в детскую колонию уехать в 14. Поздравляю, вот только блатные таких барыг не жалуют, это для них люди второго сорта, живут, пока деньги приносят, да и то, когда надо, избавляются от них без лишних соплей». «Угу», — поддакивал Димка. «И ты чё, детдомовских никогда не видел? Так вон ходит, мелочь стреляют». Я показал рукой на тощих ребятишек, что бродили недалеко от входа. Смотрели на нас, думали, может, оставит кто недоеденную порцию. «Сходи, поспрашивай, как им живется. У вас-то с сестрой еще лафа, накормлены, напоены, обуты, одеты, а там, Просвета в жизни нет. Тоже хочешь побираться ходить? Вряд ли это детдомовские пацаны. Скорее это местные попрошайки. Только Олегу откуда это знать? Но я уже достаточно застращал пацана. Он напустил голову и плечи, слушая меня. И вообще, я уселся на стол. У блатных всегда были двойные стандарты. В голову всем срут про понятия и законы воровские. На зоне пальцы гнут. Себя королями чувствуют. А сами с администрацией колонии сотрудничают только в путь. Могут тебе слово дать, и сами же его нарушат, потому что они только перед своими за базар отвечают. Остальные им не указ. Вот-вот, Димка кивал, и сдать ментам могут. Вот как монгол сдал Макара из центровых, когда у них терки были. Про законы свои и не вспомнил. Потом вид делал, что не при делах, мол, брешут все, сначала докажите. А монгол, вор, ему вообще с ментами западло даже разговаривать, не говоря уже о другом. Но времена меняются. Так что давай так. Я наклонился к нему и продолжил мягче. Ты же не ментам его сдаешь, а нам говоришь, и я меры к этому отморозку применю. Если за что его наказать, вот за это точно надо. И знаешь, кому от этой хрени хорошо, я показал на бумажке. Тому, кто на этом бабки рубит, а остальные в дерьме оказываются. Ну так что, у школы он торчит, проговорил Олег тихим дрогнувшим голосом. На девятке белый ездит, весь модный такой. У него погремуха, мажор, рамы еще темные носит, он показал, будто снимал очки. Цепура еще, побрякушки всякие. Ну и отлично, вот и разберусь. И вообще, я показал на Димку. Брату говорить можно, никто не предъявит. Он у тебя старший, разрулит. И как он разрулит, удивился Олег. Меня позовет, произнес я и поднялся, опираясь на стол. Пойду, гляну, кто такой, что за мажор там нарисовался. Лучше сам схожу, мрачно произнес Димка. Тебе с этого что, у тебя свои проблемы, а у меня. Погоди-ка, Димон, я силой усадил его на место рядом с братом. Вот ты еще упрямишься. Зачем? Вот если бы что у меня случилось, я бы тебя сразу о помощи попросил. Знаю, что разобьешься, но выручишь. Но ты сам тоже доверяй другим, ты же не один на белом свете живешь. И у меня в этом вопросе больше возможностей, а ты еще огребешь проблем. У тебя еще брат с сестрой дома, тебе рисковать нельзя. Сиди, я расскажу, что получится. Ладно, нехотя проговорил он. Отправил братьев домой, чтобы не мешались под ногами, а мне надо глянуть, что это за падла подсаживает на наркоту детей, и разобраться с ним, так или иначе. Вот я и двинул к школе, в которой учился Олег, тем более, было недалеко. Вообще, наркотой в городе торгуют все преступные группировки, даже те, кто говорит, что не торгует и якобы против этого. Это слишком большие деньги, чтобы живущие от преступных доходов банды от такого отказывались. Так только, если кто в политику лезет, то делают вид, что начинают бороться с наркомафией, а по факту требуют от своих барыг меньше отсвечивать. И даже детям продают, хотя на словах все группировки это яростно отрицают. Для них же это бизнес, ну а на тех, кто от этого умирает, они уже давно не обращают внимания, а умирает много, чего уж говорить, поменьше, чем от паленой синьки, но все равно много. Сначала надо осторожно выяснить, что это за группировка крышует барыгу, потому что он явно кому-то платит за защиту, раз стоит у всех на виду. Кто не платит, того ломают и калечат конкуренты, да и одинокий наркоман сможет как-нибудь вечерком прикончить расслабившего барыгу ради дозы. Но нарики знают, по крайней мере те, кому дурь еще до конца выжгла мозги, что связываться с тем, кто платит за крышу, опасно для жизни, безопаснее напасть на прохожего или залезть в чужую квартиру, что они и делают. Поэтому вечерами в некоторых районах ходить опасно, а в некоторых даже днем можно нарваться на агрессивного обдолбыша. 17-я школа находилась на границе зон влияния нескольких группировок, поэтому пока не сказать наверняка, кто именно крышует этого барыгу. Если в этом замешаны атамановские, крепко поговорю с Яриком, чтобы посодействовал. Он еще не настолько циничный и не настолько погряз во всем этом, чтобы махнуть на это рукой, не перегорел еще от происходящего. И торговлей наркотиками он вряд ли занимается, у спецов его уровня другие задачи. По крайней мере, мне хотелось верить в хорошие. Брату атамановских меньше года, он пошел в группировку не сразу после того, как дембельнулся в 96-м, а пытался жить иначе, но не вышло. Вот и хочется верить, что смогу его вытащить. Его и еще кого-нибудь, кого еще можно спасти. Так, это ладно, а что делать с мажором? Можно избавиться от него прямо и грубо, как от ювелира, но на точку сразу поставит другого. Можно избавиться и от преемника, но они найдут и третьего, да и рано или поздно могут найти, кто это гасит куриц, несущих золотые яйца. От банды наркоторговцев избавиться быстро не выйдет, это работа долгая и кропотливая. Но зато хотя бы может получиться прикрыть точку у школы и отбить желание у барыг продавать там, а заодно собрать информацию на будущее. Ну а дальше будет видно. Но пока же все это делать надо мне. Пока я один, то я и швец, и жнец, и на дуде игрец. До школы осталось немного, время сейчас день, занятия должны кончиться. Лето уже почти, школьники мечтают о каникулах. И кстати, мне повод поторопиться, на каникулах барыга перейдет в другое место. А Юлька же кстати здесь должна быть, неподалеку столовая, где она работает. Ну, если не потребуется как-то срочно вмешиваться в торговые дела барыги, то зайду к Юле на обратном пути. Я же пока иду оценить обстановку. Но, кажется, точка общепита сегодня закрыта. Рядом с ней стоял грузовик ЗИЛ с большой цистерной синего цвета. От цистерны в столовую шла толстая гофрированная труба. Запах распространялся во все стороны. Опять стоки откачивают. Столовка работала на первом этаже пятиэтажки. Трубы канализации там так себе. Их постоянно прорывало. Вот и вызвали ассенизатора. Работницы столовой, в основном тетки в возрасте, хотя были и молодые, стояли в стороне, о чем-то болтали, наверняка обсуждая, отпустит их сегодня или нет. Вряд ли кто-то решит пообедать вместе, где так несет канализацией, этот аромат точно не способствует хорошему аппетиту. Но хозяин столовки, толстый усатый мужик в белой пропотевшей футболке, постоянно орал на водителя ЗИЛа, чтобы тот торопился. Но когда я подошел ближе, хозяин все же махнул всем рукой, мол, идите по домам. Среди работниц была и Юлька. Она стояла в сторонке от всех и в руке держала пакетик с какими-то обрезками. Увидел, что делает, кормила большую трехцветную кошку, которая с опаской подбирала кусочки курицы с земли. На Юльке сегодня спортивная куртка сине-зеленого цвета и обтягивающие лосины, волосы завязаны обычной резинкой. Ну, обычная мода 90-х, а многие девушки так ходят в повседневное время. Меня она вскоре увидела и помахала рукой. Можно сказать ей, что занят. Правда, Хаэма в голову пришла интересная мысль. Если буду просто торчать там и смотреть на барыгу, тот подумает, что за ним следят менты, и затаится. А так с девушкой гуляю, меньше подозрений будет. Еще и сесть можем прямо напротив него, вроде как разговариваем о всяких глупостях, о чем болтают разные парочки, о неделе, внимательно смотрит. Удачно все подвернулось, я же все равно пока просто изучаю обстановку, ничего предпринимать не собираюсь. Надо же все продумать и нанести один удар, и желательно такой, чтобы на меня никто и не подумал, чтобы раз и исчез этот мажор навсегда, и не всплыл, как ювелир. Правда, придется говорить, что делаем, а то она догадается, но это ерунда, знал, что сказать. Так даже подыграет, все выйдет лучше. Неплановый выходной, я подошел к Юльке. Ну да, она улыбнулась, смотря мне в лицо. Хотя я бы поработала, а то простой не оплачивают. Еще суп с фрикадельками варили, но не успели, все рвануло. Может, хоть завтра откроемся, а то там, ну, ты понимаешь, девушка показала на машину. Ну раз ничего не поделаешь, и я тут случайно оказался, давай уж прогуляемся, предложил я. Раз уж ближайший ресторан закрыт, и на свидание туда не сходить, я показал на столовку. Она засмеялась. Большая животина, отметил я, посмотрев на кошку, которая затребовала добавки громким хриплым мяуканьем. Неплохо вы ее раскормили. У нее котята были, начал рассказывать Юлька, высыпав пакетик с мясными обрезками до конца. Вот, раздали весной, а она новых уже нагулять хочет. Орет постоянно, она посмотрела на меня. И куда предлагаешь? Совместить приятное с полезным, я показал в сторону школы. У меня сегодня важная работа, и я хочу тебя на нее позвать. А во и какая, заинтересовалась она. Тайная, начал наводить я интригу. Надо проследить за одним нехорошим человеком, но так, чтобы он нас не увидел. И вот, вроде как мы с тобой гуляем, а на деле, ведем наблюдение. А во, Юлька вытерла руки платочком. Как в кино, секретный агент, да, нет, скорее, как частный детектив, я помотал головой. Можно сказать, подрабатываю на полставки в одной конторе. Классно же, обрадовалась девушка. А то я думаю, Когда же ты устроишься на нормальное место? Ты же доучился как раз. Я подал локоть, и она за него крепко взялась. Сегодня духами от нее пахло слабо, больше шампунем. Вблизи видно маленькую родинку на шее. И кто он? Спросила она. Этот нехороший человек, один неприятный парень, увидишь. А в школе сегодня людно. Похоже, устроили неплановый субботник, загнали всех школьников, кого смогли, чтобы убирать территорию граблями. Май-то аномально жаркий выдался, почти как лето, но еще пару недель назад была зима. Лежали сугробы, дул холодный ветер, повсюду гололед. Такой вот у нас резко континентальный климат с погодными сюрпризами. Вот и убирали накопившийся за зиму мусор силами школьников. Ну, это если я не путаю про погоду. Для них всех прошло всего две недели, а для меня больше двух десятков лет. Но возле самой школы и напротив нее никто подозрительный не торчал. Мы прошли чуть дальше по кварталу и уже там наткнулись кое на кого. «Вон тот парень какой-то странный», — проговорила Юля. «Глаз алмаз. Мне этот тип сразу не понравился, и она его засекла тоже. В стороне от дороги, на пятачке между заброшенным магазином и забором закрытого ремонтного завода, где еще росли заросли прошлогодней травы, торчала белая девятка. Окна тонированы в ноль. Играла музыка из открытых окон, что-то электронно-дискотечное, какой-то модный хаус, но я небольшой специалист в этом. Находящийся рядом высокий и тощий парняга на наркобарыгу не похож, хотя, если бы все они походили на барыг, проблем с ними было бы намного меньше. Одет он был в белую спортивную куртку и пеструю футболку под ней, капюшон с завязками болтался сзади, рукава засучены до локтя, на предплечьях видны цветные татуировки, явно не тюремные портаки. На правой руке золотой браслет, на левой – часы. Светлые волосы, слишком длинные для парня из наших мест, уложены гелем и еще прижаты поднятыми на самую макушку темными очками. Он сидел на капоте, нагло глядя на прохожих, и не таится особо. Значит, крыша есть и серьезная. Мажор, значит, не просто не таится, а специально выделяется. У нас так не ходит. За такую прическу на окраине города предъявить даже могут. Вид у него явно не бедный и явно не здешний. Или приехал оттуда-то из других краев, или поднял бабла на продаже дури и решил повыделываться. Или еще что-то, тут может быть много причин. Выясню потом. Странный он какой-то, заключила Юлька, наморщив нос. Что-то с ним не то, не спорю. Но надо проследить, собрать инфу. Если поможешь, пойдешь ко мне на полставки. Я усмехнулся. А что делать надо? Занять место, откуда удобно следить. Я огляделся. А ты в карты еще играешь? Раньше играла и гадала, помню. Тебя же бабка учила, ты говорила. Точно. Юлька оживилась. У меня с собой всегда, я теткам на работе гадаю иногда. На другой стороне дороги, чуть дальше, находилось несколько пятиэтажек, и между ними был большой двор. И если мы сядем именно за теми столами, то увидим капот девятки и самого мажора, а ему нас видеть будет сложнее. Этот магазин, хоть и частично скрывает его от окон с ближайшей пятиэтажки, но и самому барыге смотреть в эту мешает, а заодно и в картишки поиграем. Ну а чего бы и нет, я уже забыл, когда в последний раз играл. В будущем молодежь будет собираться играть во всякие настолки, а мы так душевно в дурачка перекинемся, как раньше. Никаких ставок, только азарт. Я же ее и учил играть. Еще когда мелким был, вот она мухлевала, конечно, ха, помню, если так подумать, а ведь Юля всегда старалась быть рядом с нами, вернее, со мной, получается на самом деле, просто я сам один почти никогда не оставался, всегда кто-то из друзей был рядом, да, я уже вспоминал недавно, как в детстве мы с ней играли на улице, так и потом же она далеко не отходила, и в походы с нами ходила, на озеро или в лес с ночевкой, когда мы орали песни под гитару нестройными молодыми голосами, отбиваясь от озверевших комаров, и по улицам шатались на выходных, или в кино ходили, или во дворах собирались вечерами. Вот сколько помню то время, вот все равно как-то она в моей жизни мелькала всю юность, но как-то дальше неловкого флирта дело никогда не заходило. Может, из-за бати ее, он за дочкой следил оба, чтобы никакой пацан не зашел дальше допустимого, может, еще что, и не замечал этого тогда. Надо же, вернее, замечал, что-то даже планировал, но как-то все не складывалось. Ну, в этот раз будет иначе, это 100%. Двор чистый, не загаженный, даже клумбы подготовили к посадке цветов, и все здесь жили своей жизнью. Усатый мужик выбивал ковер с оленем, ветер относил пыль в сторону. На мужика наорала женщина, которая только что развесила выстиранное белье, пыль тут же покрыла белые простыни и наволочки. Пацаны играли мячом, но не в футбол, а в выжигалу. Участники выстраивались в ряд у стены, а кто-то со всей силы пинал в них мяч. Задача – увернуться, или больно получишь мячом, еще и грязным. Ну а девочки играли в классики. Самые младшие дети возились в песочнице, строили там из песка всякое. За одним столом собрались деды, обсуждали новости, пенсии, Ельцина с Чубайсом, попутно раскладывали костяшки домино. Бабушки собрались у подъезда, обсуждая новую «Санта-Барбару». Настолько им нравился этот сериал, что всех собак и кошек во дворе звали Круз, Мейсон и Джина. Ну а отцы семейств собрались у гаражей. Кто-то принес туда магнитофон, оттуда доносилась музыка, песня Ивана Кучина про человека в телогрейке. Сами бати не чинили машины, а квасили. Дом раньше был железнодорожный, тут жили многие деповские, а они обычно работают посменно. Вот и могут себе позволить бухать в будни для всех остальных день. Один стол пустовал, туда сели мы с Юлькой. Скамейки давно не крашены, как и стол, краска уже шелушилась. Юля достала из сумочки потертую распухшую колоду, которую использовала как для игр, так и для пасьянсов и гаданий на всякие казенные дома и дальнюю дорогу. Эту колоду она начала ловко перетасовывать, карты аж затрещали в ее руках. «А ты что вечером делаешь?» – спросил я, принимая карты. «Давай сходим куда-нибудь. Тебе работать не надо, разве?» – удивилась она, сдав себе. «А я все успеваю. Так что, в кафе какое-нибудь?» «Ну да». Юля оживилась. «А почему бы и нет?» Начали перекидываться. Я посмотрел на нее, отметил, с каким увлечением девушка увлеклась игрой, потом взгляд скользнул на объект наблюдения поверх ее плеча. Видно его удачное место. Если бы пустовал тот стол, за которым сейчас сидят деды, мешала бы стена магазина. А на пятачке у магазина началась движуха. Парень в старой пыльной кожанке и грязных штанах подошел к мажору, тот кивнул, взял протянутую денежку и что-то протянул парню в ответ. Тот двинулся дальше нетвердой походкой и вскоре скрылся за углом. Агат считал деньги, поплевывая на пальцы, не таится. Значит, не просто есть крыша, а крыша серьезная. И никто из окрестных гопников или нариков не рискует с ним связываться. Хотя все равно озирается и посматривает на часы. «Он наркотики продает?» – шепотом спросила Юлька, сложив карты уголком. Она только что украдкой обернулась. «Точно, как видишь, в милицию звонить?» Она задумалась, но сама ответила. «А толку-то? Там все купленные. Поэтому он и торгует». «Не все», — возразил я. «Всегда на такое говорил так, ведь там были и честные ребята. Но были и купленные, чего отрицать. Честно говоря, вечерами никуда не хожу совсем в последнее время», — сказала девушка. «Да мне вот только надеть нечего. Вы, женщины, всегда так говорите», — я усмехнулся. «Тебе, вообще-то все идет, от джинсовки до спортивки». «Ой, ну». Юля зарделась и вздохнула, глядя на подкинутые карты. «Беру», она забрала карты перед собой и продолжила. «Так вот, это же лесть, Леша. Не лесть, а комплимент. Работает же». «Да», девушка заулыбалась. А рядом с девяткой мажора остановился белый крузак, Toyota Land Cruiser 80-й серии. «Это и есть крыша». Оттуда вышел лысеющий мужик в джинсах и сером свитере, засмеялся и грубо пихнул мажора в плечо, типа приятельски ткнул кулаком, но удар был достаточно сильным, я его даже услышал. Модник сразу скуксился, мажор смутился, а потом полез в карман. «Деньги дает, не видно отсюда». Мужик в свитере поморщился и постучал по лбу. Потом, мол, сейчас-то зачем, дебил, не здесь. Но, мать их, ёпрст, вот это мне совсем не понравилось. Очень уж не понравилось. Потому что я вспомнил, кто такой этот мужик, вот кто за этим стоит. «На бандита похож дядька», заметила Юлька. «Кэлэмэн, хреновое это дело». Мужик в свитере похлопал мажора по плечу и взлохматил ему волосы, сбив очки. Крузак уехал, мажор первым делом поправил прическу, потом потолкался там еще, но клиентов больше не было, и он минут через 20 свалил. Девятка слишком громко взревела двигателем, когда тот уезжал. Наверняка что-то нахимичили в движке. Я доиграл с Юлей партию, чтобы не было подозрительно, что мы так быстро свалил, и проводил ее до трамвая, с обещанием, что вечером обязательно за ней заеду. А мне же еще надо было что-нибудь прикупить, что-нибудь из шмоток, зайти еще к Димке, чтобы успокоить и сходить кое к кому, познакомиться во второй раз. Для этого дела мне нужно солидное прикрытие, ведь я знал хозяина крузака, и он был не из братвы, а наоборот, ездит на дорогой тачке, встречается с барыгой, но совсем не боится, что кто-то его увидит с ним, потому что он совсем расслабился, считает, что ничего ему не будет, потому что раньше ничего и не было, вот и обнаглел. Звали его Иван Зиновьев, это капитан милиции, опер из отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков РОВ Татамановского района, а еще, крыша для барыг по разным точкам на его земле. Да, на этом он попался, ведь везение в таких делах не может продолжаться вечно, но попался он не сразу, а только когда эту структуру, Ноны и Обнаны, реформировали в 2002 году. Тогда приехало новое начальство, которое тут же обнаружило, чем занимался Зиновьев. А до этого момента он был самым результативным опером в области из всех, кто занимался наркотой. Его даже в пример ставили, на доску почета вешали. Ведь он помимо того, что крышевал этот бизнес, еще и рубил палки на покупателях, когда требовалось повысить показатели по изъятиям и задержаниям. Купит кто-нибудь дозу, и с этой дозой его и крепили. Даже по граммам мерили все заранее, чтобы точно на статью хватило, но не больше. Экономным он был засранцем. С братвой Зиновьев взаимодействовал тоже, прикрывал их по мелочи, а они закрывали глаза, что он кормится на их участке по кафешкам, клубам, дискотекам и даже на улице. Ну и с руководством дружил. Каждый день возил на работу из дома начальника РОВ на своем крузаке, и в управлении много с кем корешился. Попался он случайно, из-за жадности своей, сам заказал крупную партию без посредника, чтобы поменьше заплатить, и на этом его взяли. Хотя мужики говорили, на самом деле он кинул кого-то из братвы, а те просто шепнули кому надо, чтобы его закрыли при получении. И никто не удивился, когда за Зиновьевым такое вскрылось, кто-то догадывался об этом, а кто-то и знал. После ареста он еще удивлялся, мол, чё в этом такого, типа, что я плохого сделал, жить-то надо на что-то. Говорил, что наркоманы все равно найдут, где покупать дурь, зачем их жалеть. Зато работа кипит, дело делается, все под контролем происходит, и главное, что показатели растут. Говорил, что нормальные люди дурь не покупают, только нарики всякие. А то, что кто-то умирал от некачественно разбодяженной дури, так их никто не заставлял принимать. Говорил, что думать надо было своей головой, а что кого-то могли подсадить на это, ну, сами виноваты, значит, на все у него была отмазка, искренне он считал себя невиновным, но судью это не убедило, и уехал Зиновьев на красную ментовскую зону в Нижний Тагил, а ведь так и не вскрылось, что один из его барыг толкал дурь детям и подключал их к распространению среди сверстников, и сколько таких случаев было. В таком возрасте подросткам легко внушить что угодно, особенно если соврать, что это круто и что все ровесники так делают. Да и среди моих знакомых студентов были такие, кто подсел на это дело. Поначалу-то им весело, а потом наступала расплата. И что на это скажет Зиновьев? Наверняка придумает отмазку и на этот счет. Не, бизнес этот надо закрывать сейчас, а не в 2002-м. Сейчас не 1993 и краткий год. Так просто ментов уже не стреляют, только если не вышло подкупить и подставить. И того, кто в них стрелял, искать будет серьезно, как искали убийц Некрасова в первую мою жизнь. Только не нашли, но в том деле были замешаны многие. Так что вариант просто стрелять я пока не рассматривал. Тут нужно схитрить, чтобы уничтожить его самого, как и его бизнес. В этом деле пригодится союзник. И я знал подходящего человека, даже не одного. Глава 11. У банд наркоторговцев есть особенность, по сравнению, например, с торговцами оружия. Местным наркобарыгам не нужны огромные склады для хранения товара. Хранить свою дурь они могут где угодно, хоть в старом холодильнике или коробке из-под обуви. Даже 1 килограмм стоит очень дорого, и они его еще разбодяжат, чтобы вышло побольше. Еще барыгам не нужны долго искать клиентов. Любой торчок может купить у них дозу. И сами непосредственные распространители работают поодиночке, друг друга почти не знают, а главаря сдавать боятся. А кто главарь этой банды, пока неизвестно, потому что Зиновьев просто крышует их, а заодно и нагло стрижет барыг у того под носом. А может и с его ведома, тот просто не обращает внимания, пока опер его покрывает. Поэтому такие банды сложно уничтожить. Грохнут одного покровителя, придет другой, крышу легко восстановит, найдут другого, такого же жадного. Но варианты, как разобраться с ними, у меня были, ведь нюансы дела Зиновьева из первой жизни я помнил, пусть и сам это дело не вел. Все следаки общаются друг с другом, так что обсуждали, что у кого происходило, что-то и запомнилось. И я точно знаю, кто мне понадобится в фирме, когда она откроется. Обязательно нужны аналитики, которые будут обрабатывать все известные нам данные, ну и то, что помню я. Обязательно потребуется силовой блок, чтобы решать вопросы силой. И обязательно, информаторы. Кого-то перекупать, кого-то вербовать, а кого-то внедрять. Рубоп в целом и Некрасов в частности могли мне помочь, они могут закрыть барыг по факту сбыта, ведь это явный след организованной преступной группировки. Но они загружены, им нужна конкретика, чтобы отреагировали быстро. Да и я выбрал для этого дела других людей, с кем тоже надо восстановить связи. Думаю, несколько дней на эту операцию уйдет, за один день точно не справится. Но сегодняшний день – самый важный. Один козырь у меня был. Зиновьев не рожал наркоту сам, у него были такие же поставщики, что и у братвы, и я даже знал, кто именно. Если смогу как-то и на это повлиять попутно, это будет хорошим бонусом. В идеале надо хоть как-то, да нарушить поставки, но сделать так, чтобы виноватым в этом оказался именно Зиновьев, тогда ему это не простят, а заявление на него писать бесполезно. Да, заяву примут, приедет ОСП, доказательства изучит, Зиновьева даже отстранят от работы, и он будет под следствием. Вот только он, вероятно, останется он на воле и будет за собой хвосты подчищать. А если нет, то найдет того, кто ему поможет, бандитов или коллегу, кто может быть в доле. Тут будет посложнее, чем с Босенком. Там вышло быстро, а здесь надо подготовить побольше людей. Зато есть повод познакомиться с некоторыми поближе. Я хочу понять, насколько они готовы сотрудничать, помогать, а иногда закрывать глаза, если что-то делаем мы сами, а не они. Говоря иначе, сможем ли мы быть союзниками? С некоторыми точно сможем. Но пока все обдумывал, не сидел на пятой точке, а ходил по городу и решал другие организационные вопросы. Первым делом я сходил в типографию и заказал визиток, немного доплатил, чтобы сделали оперативно. Визитки в 90-е, атрибут важный, есть у многих. Обмениваться визитками при знакомстве практиковалось часто, они есть как у ментов, так и у братвы, ну и коммерсантов с политиками тоже. И вот тут-то я задумался, когда в голову пришла идея. Просто фамилия и номер телефона – это хорошо, но чтобы внушать доверие, чтобы зарабатывать репутацию, нужно представлять организацию. Пусть пока я один человек, пусть ничего еще не зарегистрировано, но надо не просто говорить о том, что я на кого-то работаю, а показать это, дать конкретику, показать, что за мной кто-то стоит, тогда и доверия будет больше. У чоповцев, у которых я недавно был, как раз было название «Бекетовское бюро безопасности», «Громов и компаньоны», но оно слишком длинное, в ЧОПе это понимали, поэтому скоро его заменят на другое. Как мне говорил сам Чернов, когда мы с ним болтали в конце встречи, они уже подали все необходимые бумаги на смену названия, и даже вывеску показал, которая у него в кабинете была и ждала своего часа. К концу недели они будут называться «Авангард», как сотни других ЧОПов по всей стране. Зря, раньше хоть как-то выделялись, но зато путать нас друг с другом не будут. А вот сочетание бюро безопасности мне понравилось, и Громов смотрелось авторитетно, только надо это доработать. Ну а чтобы мужики не огорчились на схожесть названия, я им проставлюсь, куплю коньяк. Да и вообще, кого-то из них я думал потом переманить к себе. Может даже, вообще куплю всю фирму, если все сложится и будут деньги. В ней уже есть все, что необходимо для прикрытия основной деятельности, и не придется заново получать лицензии. Я немного посидел в типографии, покумекал и сделал заказ. Пока визитки будут печатать, я сходил в магазин, обзавелся там костюмом, рубашкой и галстуком. Никаких малиновых пиджаков и спортивных штанов, только строгий деловой стиль. Разве что пиджак двубортный, широкий, по моде этих лет. Хорошие кожаные туфли у меня уже были, а вот купленные брюки пришлось чуть ушить, совсем по размеру не было, но там сразу было и ателье. Трофейные деньги, доставшиеся мне от ювелира, плавно утекали, но их я не жалел, будут еще. Вскоре я преобразился. Теперь есть костюмчик, есть мобила, и кожаную папку для документов прикупил. Ну и сигарет дорогих для налаживания контакта взял, раз сам больше не курю. Вид стал серьезнее, что для 90-х важно, Теперь я больше не похож на студента, как когда ходил в майке с сектором газа. Еще и постричься зашел в приличное место. Немного подождал в очереди, листая журнал с новыми авто. И вскоре симпатичная блондиночка в платьице с большим декольте так и крутилась вокруг меня, щелкая ножницами. Много времени на это не ушло. Когда вызывал такси, подумалось, что до августа еще можно будет успеть купить подержанную иномарку по приемлемой цене, а потом цены резко скакнут вверх с курсом доллара. Посмотрим, но надо тачку серьезную, не восьмерку, а что-нибудь побогаче. И кстати, доллары пригодятся, надо будет подкопить. Вся братва в августе впадет в ступор, а вот нам надо будет продержаться. Зашел забрать готовые визитки, получил аккуратные белые глянцевые прямоугольники с моей фамилией и инициалами, куда были вписаны номер мобилы пейджера. Все буквы и цифры, золотого цвета. Сначала думал, что выйдет липовато, но смотрелось неплохо. И там же было название ОБГРОМ с точками, как я и хотел. Просто писать БББ, как у того ЧОПа, я не хотел, да и не звучит. А вот ОБ, другое дело. Когда думал об этом, мне вспомнился один из моих любимых фильмов «Место встречи изменить нельзя». Там все главные герои как раз работали в ОБ, отделе борьбы с бандитизмом. Вот у меня почти то же самое. И главное, что есть слово «борьба», а то будет как с РУБОП, вернее, как он назывался еще в прошлом году, РУОП. А то выходило, что не региональное управление по борьбе с организованной преступностью, а региональное управление организованной преступности. Вот там анекдотов про это в милиции ходило в то время. Но фирма будет называться как-нибудь нейтрально, вроде «Объединенное бюро безопасности», ну а второе название – для своих, а объединенные, потому что для вида будут функции детективного и охранного агентства, а по факту, отдел аналитики и силовой отдел внутри этой службы. А вот ГРОМ, пока придумал только группу реагирования. Дальше фантазия решила, что и так сильно поработала, поэтому в голову больше ничего не шло, но что-нибудь потом придет. Уже есть броское имя, ну а скоро будут люди, уже на следующей операции у меня будут помощники. Двигался дальше. Позвонил домой Димке, успокоил его, мол, все под контролем, с братом все будет хорошо, а дальше разберемся, не бери в голову. После этого зашел в пивную, но не в простую, а в ту, которая располагалась прямо напротив здания РОВ Татамановского района. Опера там часто торчали, и в особенности, майор Седов из Угра. Пивка попить он любил до, после и прямо во время рабочего дня. Если увижу его здесь одного, подойду познакомиться. Если будет не один, ну, хотя бы послушаю, что сейчас творится в районе, это полезно знать. Да и вспомню Седова, повидаю, порадуюсь, мы с этим опером сработались в свое время. Просто идти к нему в кабинет, не вариант, а в пивной бывает много народа, не заподозрит, но обязательно срисует, это я понимал. Я помнил план помещения пивнушки, оно было угловое, и можно было спокойно стоять в одной стороне, чтобы не было видно в другой. И если прислушаться, то, может, чего и услышу. Заказал себе два пива, орешков и корейских крабовых чипсов, а то не видел их лет 20, а в этом возрасте я любил ими похрустеть. Встал в углу у высокого стола спиной к выходу, расставил пиво. Захотелось вдруг семечек. Вспомнил, как в деревне летом, уже под вечер, сидели на заваленке с пацанами, щелкали семечки и болтали о всякой чепухе, интересно же было. А во, какие люди! Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться, когда увидел матерого опера, входящего в пивнушку. Живой еще, в этой жизни майор Седов меня пока не знает. Да и если бы не моя предосторожность с ювелиром, он бы и расследовал это дело. Еще бы и меня под это подтянул, кто его знает, он порой распутывал самые сложные темнухи. Но в той жизни мы с ним хорошо сработались. Я его даже на пенсию провожал, хоть к тому времени уже и работал в прокуратуре. Но он все равно меня позвал, может и в этой жизни выйдет с ним поладить. Седов, опер въедливый, дотошный, но грамотный. Он из отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, которое в сериалах зовут убойным. То есть, он занимается, обычно расследованием убийств, изнасилования и тяжких телесных повреждений. По линии борьбы с наркотиками он не работал, но менты могут заниматься и другими вопросами, если есть оперативная необходимость. С виду Седов, обычный работяга после запоя, метр с кепкой, морщинистый, с большими мешками под глазами, щеки синие от ежедневного бритья, и все равно щетина лезет, брови косматые, На макушке сверкала лысина, сам он громко дышит через рот, последствия старого перелома носа. На пенсию ему уже пора по выслуге, ему 43, хотя выглядит на 52. Седов не из тех оперов, что показывают в кино, которые метко стреляют, отлично дерутся, умело водят дорогие тачки и спят с красотками, и он точно не из тех упрямых долбоящеров, с которыми мне иногда приходилось работать. Он настоящий сыщик, проницательный и находчивый, мент старой закалки. Второго опера я не знал, кто-то молодой, я его не застал. А у меня сегодня труп с поножовщины, рассказывал Седов. Два износа за ночь и черепно-мозговая еще сверху после драки в клубе Шнике, и все это мне одному. Еще хоть утопленника того к другому берегу прибило, а то бы тоже мне достался. Так что давай быстрее, Саня, рассказывай, что там у тебя стряслось, и я дальше пошагал в тьму. Разговор какое-то время не было слышно, но вроде говорили о работе. Меня не видели, особого внимания не обращали. Просто стою, пиво пью, здесь много кто пьет, потому что пиво свежее. Напрямую подойти к Седову и обвинить Зиновьева не выйдет, не поверит. Нет, скорее всего, подозрения какие-то могут быть, но верить первому встречному Седов не будет без твердых доказательств. Но план понемногу складывался. «Сергеич, слыхал про сына чекиста?» – спросил второй опер. «Да я же и ездил на его труп», – отозвался Седов. «Дали ему дозу, вроде как разбодяженный. Барыги же всегда его смешивают со всякой гадостью, чтобы веса побольше было. Ну, в курсе. Вот он и принял, как разбодяженный, а оказалось, что наркотик чистый, вообще без всяких примесей, как с фабрики. И уехал пацан на тот свет от передоза. Вообще, говорят, он так-то он не ширялся, хорошист, в сборной по волейболу состоял, но перепил, и его друзьяшки-наркомашки уговорили попробовать, я их в рот. С такими друзьями и враги не нужны. Отец его теперь рвет и мечет», — проговорил его собеседник. «Цыган сейчас потрошат вовсю за городом», — Седов громко отхлебнул пиво. «На овощебазе рейды, ОМОН круглые сутки по городу носится. Хоть и смежники, но влияние-то у них на нас много, всех подняли в ружье. И не отпишешься, что меры приняты, Иванов заставить работать, он такой. И найдет, кто этим занимается, 100 пудов найдет. Они обсуждали то, что я недавно читал в газетке про гибель старшеклассника, того самого сына полковника Иванова. Отец и правда ищет виновных. Не факт, что пацан погиб от дозы, которую ему сунул кто-то из барыг, которых крышует Зиновьев. Но в любом случае нужно, что и этот коррумпированный опер попал под замес. Ведь мог умереть кто-то еще. Но нет смысла просто прийти и рассказать всю правду чекисту. Надо, чтобы эффективно все вышло, чтобы всю банду разом прикрыть или жестко разбить, а не чтобы она сменила крышу на другую. И поставки им надо попортить, и главаря вычислить. А еще желательно, чтобы главарь и Зиновьев обвинили друг в друга подставе, чтобы сами разобрались друг с другом. Нам же проще. Надо устроить им полный разброд и шатание, чтобы банда уже не оправилась. Минус одна банда, уже хорошо, и на их место не скоро кто-то придет, всех можно будет там давить. Но проблема в том, что Иванов, резкий как понос, я же его знал в первой жизни, зачистит всех, кто попадется под горячую руку, остальные попрячутся, и все по новой начнется. И главного организатора не найдем, и мне еще прилететь может за компанию. Так что надо подготовить все для удара, чтобы бандиты начали суетиться, ошибаться, и ущерб получился намного больше. Чем больше они суетятся, тем больше лажают, и тем больше шансов их разгромить. Короче, скоро увижусь и с чекистом, и с Седовым. Но пока идем дальше, потому что сегодня знакомиться с ними рано. Продолжаю подготовку к завтрашнему дню. Кстати говоря, опер Седов крутой, он вполне может задержать мажора и упечь в ИВС. Если захочет, ему и Зиновьев не указ. Ну а если мы передадим главарю и поставщику, что Зиновьев сливает все о бизнесе чекистам, потому что боится расправы, якобы, страшно ему, что попадет под раздачу от полковника Иванова, то они все явно сядут на измену. А как им это дать понять? А очень просто. Если милиция начнет задерживать барыг одного за другим, вроде как случайно, и при обыске будут изымать наркоту вроде и случайно, но несколько случаев разом, и повод для разборок высокий, но все равно недостаточный, надо плеснуть еще бензинчика в разгорающийся костерок. Давить надо со всех сторон, и мысли, как это сделать, появлялись одна за другой. Ну что, пора использовать парочку задумок. Сначала я отправился на центральный почтамт, по пути купив шоколадку, с рисунков на картонной коробочке в виде 100-долларовой купюры. На почтамте отметил, что камер видеонаблюдения, само собой, у них еще нет, почта тогда была совсем нищей. Очереди огромные, но в нужном мне окне люди хотя бы продвигались быстро. Там я взял 2 конверта с марками, причем одинаковыми, и решил открыть на месяц абонентский ящик. Да я паспорт забыл, обольстительно улыбнулся я женщине за кассой и протянул ей шоколадку. Давайте по памяти продиктую, все равно ненадолго открываю. Она тяжко вздохнула, и я продиктовал данные. Зиновьев Иван Платонович, назвал я фио продажного опера. Абонентский ящик номер 13, женщина протянула мне ключ. Тогда это было проще. Я проверил, что ящик открывается и закрывается. Пока он мне не нужен, но пригодится завтра. Если потребуются доказательства того, что мент обманывает подельников, я смогу поместить здесь все что угодно, любой компромат. Тем более, ящик на его имя. Еще один гвоздь в крышку гроба Зиновьева. Так, что дальше? Прямо из почты я отправился в одно место близ разрушающегося здания исторического дома, где в стене был тайник, те 3 пакетика с дурью, которые дали Олегу, и которые я изъял. Кажется, я сделал одну из первых закладок в городе. Само собой, только особенный или обдолбанный будет ходить по городу с таким грузом, поэтому и оставил его, но сейчас все это мне нужно. Один сверток я закинул в конверт, еще один, во второй, третий пока оставил. Достал из папки с бумагами один лист и написал левой рукой. Один барыга отдал это несовершеннолетнему парню, чтобы тот попробовал. Я вмешался и забрал. Но отправь это на экспертизу. Вдруг, это тот самый порошок, тогда найдем, кто виноват на самом деле. Не стал дописывать порошок, от которого умер твой сын, и так все понятно. Убрал лист в конверт и заклеил. Псники если и остановит, то скрывать конверт при досмотре вряд ли будут, да и поеду я на такси. А второй конверт пока заброшу в абонентский ящик. Дожили, теперь я пытаюсь запутать чекиста, но это нужно. Но мне надо направить его гнев в правильную сторону, а не попасть под раздачу вместе с барыгами. Будет еще выбивать, откуда я все знаю, а основные участники скроются. Дам ему больше информации, когда у подельников начнется конфликт, тогда же и поговорю с ним лично. И тогда Иванов ударит когда нужно, и выйдет очень мощно. А сейчас говорить ему напрямую рано, ведь полковник ФСБ в регионе, личность влиятельная, и на уговоры он не клюнет, пойдет пробивать стену в лоб, когда нужна тонкая работа. У него принцип: вижу цель, не вижу препятствий. Но и не ставить его в курс совсем я не хотел. Во-первых, анализ наркоты по его требованию сделают быстро, и это нам всем на руку. Во-вторых, я сразу хотел зарекомендовать себя его союзником. Я же его знаю, он хитрый, продуманный, в людях разбирается, но когда горит, лезет на пролом. Да, мне будет нужно поговорить с ним лично, обязательно. И там уже надо будет выбирать, что сказать, но к тому моменту я должен все подготовить, чтобы получилось. Искать он меня будет точно, и на почту придут оперативники спрашивать про меня, что и как, но таких конвертов много, окон тоже много, а про видеонаблюдение я уже помечал себе, что его нет, да и если бы было, на то время качество у изображения было хреновым. Ну и сейчас у спецслужбы не самые лучшие времена, чтобы в любой момент найти какого-то человека на улице. Пока нет таких ресурсов, они до сих пор не отправились после развала. У них сейчас достаточно проблем, низкие зарплаты, задержки и отток кадров. Подходящие кандидаты предпочитают работать на частников или в налоговой полиции, престиж службы на сегодняшний день пока что низкий. Да и технические средства еще не совсем развитые, по сигналу сотового найти не смогут. С опасным грузом я приехал на такси в самый центр города на улицу Ленина, к старому историческому зданию, где размещалось управление ФСБ по Бекетовской области. Человек, который мне нужен, не занимался поиском наркоторговцев. Полковник Иванов вообще был начальником отдела контрразведки в местном УФСБ. Жесткий тип, даже более жесткий, чем Некрасов. Но зато он много кого знал и мог посодействовать мне во многих вопросах. Я помню по первой жизни, как он мстил наркоторговцам, тем, кто попался под горячую руку. Он жестко разогнал одну банду, так жестко, что после этого даже внутреннее собственное расследование проводил, и в городе это обсуждалось. Кого-то из бандитов даже пристрелили, как ходили слухи. Но нашли ли именно того, кто продал дозу пацану, мне было неизвестно. Скорее всего, Об этом так и не узнал и сам Иванов. Но он все равно действовал, используя все свои возможности, что ему оставалось. Я был с ним знаком в первую жизнь, пока тот не уехал на повышение, а потом застрелился, когда его младший сын умер точно так же. Отец тогда с ним поругался, не следил, что тот делает, а парень подсел на дурь в столичных клубах, а однажды умер от передоза. В тот раз Иванов никому мстить не стал, а просто застрелился. А ведь младший сын, как я помню, хотел пойти по стопам отца, но что-то произошло между ними. Ну, если я не успел повлиять на судьбу первого сына, ведь оказался слишком поздно для этого, то, глядишь, что-нибудь получится и со вторым. И я получу еще человека, который возвращает долги. С этого же я начинаю, сначала готовлю почву и навожу связи, чтобы они помогли в нужный момент, когда организация будет реальной, а не просто в виде надписи на визитке или хотя бы закрыли глаза на что-нибудь. В общем, у этого полковника была одна черта, которую я искал. Если не выйдет по закону, он сделает, как ему надо. Поэтому меня он понять должен. Внизу стояла вертушка, рядом с ней охрана, посетителей без пропуска не впускали. Но на входе был телефон, висящий на стене, и папка с внутренними номерами. Видеонаблюдения тоже нет, на такое не выделили бюджет. И охранник явно не особо следит, кто здесь ходит, даже не смотрит на людей. Я новый помощник городского прокурора, представился я, взмахнув конвертом с наркотой. Спецпочту сегодня привезли, и опять все напутали. Вот это нам пришло, секретарша не посмотрела, забрала, а это ваше оказалось, мы не вскрывали. Полковнику Иванову, передайте, пожалуйста. Охранник в камуфляже равнодушно положил письмо в стопку корреспонденции. Расслабились, хотя письма и посылки с бомбами уже ходили вовсю, надо проверять. Но в тонком письме бомбу увидеть просто, по периметру будет проложен провод. Ну а про всякие яды и сибирскую язву еще пока толком не слышали. Теперь уходим готовить план дальше. А вечером, свидание с Юлькой. Но не в простом месте, а в кафе, где всегда можно найти одного из поставщиков наркоты, причем того самого, который должен поставлять дурь барыгам Зиновьева. И его я знаю. Много кого я знаю по работе. Сегодня надо нагнать им жути, а завтра продолжить план с опером, Зиновьевым, чекистом и даже мажором. Свою роль сыграют все, будут думать, что все сделали самостоятельно, а ГРОМ запишет себе на счет очередную банду. С этой мыслью я и поехал к Юльке. Кафешка китайская, и держали ее китайцы, но вот музыка русская. Мы ее услышали сразу, едва мы начали вылезать из такси. А выкидуха, пел Иван Кучин из открытых окон кафе. Вдруг щелкнет сухо под шум и гам. У крыльца стояло несколько машин, рядом с ними курили пьяные парни. Уже стемнело, огоньки сигарет видно хорошо. Юля поправила платье. Не знаю, где она его нашла, никогда не видел его в ней, но это красное платье с открытыми плечами и декольте девушке шло. Правда, она не привыкла ходить в таком. Еще и комары летали, громко жужжа под ухом, и кусали ей руки. «Ох, как все непривычно», — проговорила она, украдкой потирая плечо.